Глава вторая. Орденский брат Гуга фон Цвеллер оглянулся, придержав коня. Позади растянулся по лесной дорожке отряд, крестоносное воинство, двое рыцарей с оруженосцами и слугами, кнехты. И слуги, и кнехты тоже верхом, ибо дело предстояло спешное. Спешное и опасное, но весьма и весьма выгодное. Да для рыцарской чести приятно лишний раз щелкнуть по носу заносчивых псковичей, жителей Плескау. Ну и что с того, что еще лет 10 назад ландмейстерство ордена Святой Марии Тевтонской в Ливонии в лице своего магистра замирилось с Новгородом и Псковом, формально входившим в Новгородскую республику? Новгородцы и псковичи тоже далеко не ангелы. Вот совсем недавно ограбили орденский обоз. На орденских, между прочим, землях. Списали все на разбойников. Но ведь всем же ясно, кто. Вот и сейчас пущай на разбойников спишут. Налететь, разграбить, пожечь, увести пленников. Их можно будет через третьи руки выгодно продать хоть в том же Полоцке. Там дают хорошую цену. Недаром сам магистр втихаря благословлял подобные вылазки. Деньги ордену не помешают. Тем более сейчас, когда началась новая война с Литвой, с новым ее князем Трайденом, по-литовски Тройнятой. Эти поганые язычники хотят отнять Земгалию. Наша, говорят, земля. Ничего, посмотрим, как у них это получится. С нами Бог и Святая Дева. Июнь ныне выдался не такой уж и теплый. В начале месяца большей частью все шли дожди, а вот нынче подсохло. Разгоняя утренний туман, поднималось за деревьями солнце, начинали свои песни птицы. Завидев людей, разбегалась, пряталась по кустам лесная дичь. Рябчики, зайцы, косули. Даже прошмыгнул выводок кабанов. Такого поросеночка да сейчас бы навертел. А вот зайцев не надо. Все в клещах, не мясо, а трава. Зайцев зимой. Что и говорить, охоту любили все. И крестоносцы, и язычники. Ради охоты даже бывало заключали перемирие. «Прибавьте шагу, братья!» Откинув с головы кольчужную сетку, капюшон Хауберка, приказал рыцарь. Брат Гуго нынче был командиром отряда, и двое других рыцарей ему беспрекословно подчинялись, умерив свою спесь, как это и было принято в ордене. Юному Карстену Лунстрому из Дании было всего-то 17. Однако парень рослый, крепкий, и кроме копья и меча отлично управляется с шестопером и секирой. Шевалье Альберт де Шализ, он упорно именовал себя Альбер, из Лотарингии. Постарше Карстена лет на 5, но по виду сущий мальчишка. Щуплый, сутулый, с детским безусым лицом. Однако же в бою ловок, жилистый и проворный. Датчанин – третий сын в семье. Де Шализ – вообще сбоку припека, так что никакого наследства обоим не светило. Вот и подались в орден, нести свет Господень проклятым язычникам и русской схизме. Заодно и дела свои поправить не без этого. Вот в этот набег братья вызвались с радостью. Погоняли коней с нетерпением, скорее бы, скорее. Длинные кольчуги поверх плотно нижней одежки – кольчужные же чулки, перчатки, капюшон. Поверх кольчуги белый плащ с черными тевтонскими крестами. На кожаном поясе слева меч, справа кинжал. Меч иногда неудобен в рукопашной схватке, не развернуться. Вот тогда и пускали в ход кинжал или длинный нож. К седлам приторочен глухой, без забрала шлем, топхельм, похожий на перевернутое ведро. Обзор в таком шлеме невелик, зато в бою надежно. Не страшны ни копье, ни стрела, ни меч, разве что палица или огромная языческая дубина, ослоп. Вот от такой и в глухом шлеме не поздоровится. Рыцарские кони тоже были защищены от стрел накидками из прочной кожи. Правда, сейчас рыцари ехали на походных конях, злых боевых жеребцов пока что придерживали оруженосцы. Кроме рыцарей, в отряде еще 18 кнехтов. Два копья во главе с орденским сержантом, братом Генрихом Миллером. Два копья — тоже сила. Короткие кольчуги, открытый шлем-каска, тесаки, шестоперы, короткие копья, у кого-то и арбалет. У сержанта, брата Генриха, опытного рубаки, усача лет 30, на шлеме крест святого Антония в виде буквы «Т». Неведомо почему, но святой Антоний считался покровителем простых крестоносных воинов-кнехтов и, говорят, помогал. По крайней мере, брат Генрих в это свято верил. Еще бы! Уцелеть в мясорубке при Везенберге, называемом язычниками Раковаром, это дорогого стоит. Отделался сломанной рукой и шрамом на левой щеке. Святой Антоний помог, никак иначе. На небольших треугольных щитах кнехтов герб комтурства Швеллин, серебряная подкова на зеленом фоне. Славное воинство, божьи рыцари, кнехты, из благословения магистра и комтура отправились на простой разбой, что, в общем-то, богоугодное дело. Грабить-то едут русских схизматиков, которые еще хуже язычников. Как сказал, точнее повторил чьи-то слова, замковый капеллан отец Арнольд, от русского христианства самого Бога тошнит. Золотые слова, в точку. Отец Арнольд тоже был под Везенбергом. Правда, злые языки утверждали, что вовремя сбежал, но русских с той поры ненавидел всей своей душою. Особенно псковского князя Давмонта, про которого... «Дозволь спросить, брат Гуго». Лесная дорога расширилась, и юный датчанин пустил своего коня рядом с командиром. Очень уж ему хотелось поболтать, да и от природы парень-то был любопытен, как, к слову сказать, и до шализ. Но тот свое любопытство ограничивал, а Карстен в силу молодости нет. «Ну, спроси». Фон Свеллер повел плечом. «Правда, если про каких святых, так это лучше в замке у капеллана. Он много чего знает». «Не про святых», — улыбнулся юноша. Круглое, усеянное рыжими веснушками лицо его выражало смесь дикого любопытства и гордости. «Еще бы! Не каждого возьмут на столь важное дело. Да и вообще, брат Карстен недавно прибыл из Дании и прибился не к своим, к ливонцам». «А что? Правду говорят, герцог Плескау Давмонт – истовый язычник. В самом Плескау у него капище, и он там приносит в жертву женщин и детей, и еще пленных рыцарей». Брат Гуго закашлялся и едва сдержал смех. «Это тебе, поди, отец Арнольд рассказал?» «Он?» «Ну ты это! Уши-то не развешивай! Герцог Давмонт некогда был язычником и жил в Литве, это правда. Потом убил литовского короля Мендовга и бежал в Плескау. И там был крещен под именем Тимофей». «Что же, это они убийцу сделали герцогом?» — округлил глаза юный рыцарь. «Да-да», — поддержал подъехавший Дешалис. «Как-то это не по-христиански, даже для русских». Фон Свеллер махнул рукой. «Все потому, что этот Давмонт — славный воин. Это он устроил погром под Везенбергом. Правда, вместе с новгородцами и со своим дружком, герцогом Дмитрием из Переяславля. А этот герцог ныне в русских землях один из главных. Правда, их верховный сюзерен – монгольский император. И, по слухам, он больше жалует Андрея, брата Дмитрия». «А Давмонт?» «А что Давмонт? Сидит себе в Плескау, против Новгорода интригует». «Но ведь, насколько я знаю, Плескау – вассал Новгорода. Крестоносец из Лотарингии тоже внес свою лепту в беседу, в отличие от своего младшего коллеги, выказав немалые знания». «И что с того?» — хохотнул брат Гуго. «Мы вон тоже вассалы тевтонцев. Даже хуже. Ландмейстерство. И что? Много мы их слушаем». «Это да». Шевалье Альберт де Шалис солидно кивнул, показывая свое полное знакомство с местными политическими реалиями. Впереди вдруг послышался стук копыт. Руки рыцарей синхронно потянулись к мечам. Все затаили дыхание. Из зарослей вылетел всадник, в накидке с крестами, кнехт, дозорный. «Но?» — дождавшись, глухо спросил командир. «Что там еще?» «Река, господин!» — дозорный вытянулся в седле. Фон Свеллер хмыкнул. «Знаю, что река. Она и должна быть, граница. А на реке корабли, мой господин, две большие лодки. А в лодках? «Какие-то люди, господин!» «Я понимаю, Иоганн, что в лодках люди, а не бараны или какие-нибудь там кабаны», — спрятал ухмылку брат Гуго. «Что за люди? Русские, немцы, литовцы?» «Судя по одежде, русские». Кнехт быстро исправился, показав, что его не зря назначили в дозор. Откровенных дураков дозорными обычно не назначали. Разве что уж когда совсем некого было. «В каждой лодке с дюжину человек, гребцы и прочее. Лодки большие, русские называют их насады». «Небольшие торговые суда», — негромко заметил Дешализ. «Товары?» «Судя по осадке, пусты». «Значит, плывут за товарами». Фон Цвеллер задумчиво почесал бородку. «С серебром? Талеры, пфениги?» «Предлагаете деньги отобрать?» Шевалье снова проявил полное понимание обстановки. «И лодки?» — с азартом предложил Карстен. «Их ведь можно продать?» «Можно». Кивнув, командир желчно причмокнул губами. «Только на это уйдет время, а нам нужно спешить». «Значит, убить и забрать серебро?» «А, пожалуй, так». «Генрих!» — рыцарь живо подозвал сержанта. «Готовьте людей к бою, и незаметно выступаем к реке. Всем ясно? За мной!» Фон Цвеллер не давал конкретных указаний. Все и так прекрасно знали, что делать. Да и там видно будет. Рыцари даже не надели шлемы. Подумаешь, какие-то торговцы. Свернув к реке, отряд проскочил через поле и уже совсем скоро оказался на излучине у брода. И реку эту, и брод крестоносцы прекрасно знали. Действовали быстро и наверняка. Едва устроились в засаде, как на излучине показались ладьи однодревки, с виду неказистые, однако вместительные, с нарощенными из досок бортами. «По моей команде...» «Постойте-ка!» Брат Гуго осекся, разглядев на носу первой ладьи человека с узкой черной бородкой и крючковатым носом. Всмотрелся, оглянулся. «Генрих! Вон тот тип никого не напоминает?» Сержант отвел от глаз ветку. «Так это же... Я его неоднократно видал в замке у господина Комтура». «Ну так понятно», — хмыкнул рыцарь. «Я тоже его видел. И даже более того, хорошо знаком. Это Флегонти Рыло, купец из Полоцка». Юный датчанин азартно потер руки. «Так мы сейчас его, и надо избавиться ото всех, чтоб потом никто не мог рассказать». «Соображаешь», — скупо похвалил командир. «Только мы сейчас нападать не будем. Не в этот раз». «А...» — Карстен открыл было рот. «Понимаешь, мой дорогой, люди Флегонтия Рыла только с виду кажутся почтенными негациантами». Брат Гуго с усмешкой пригладил бородку. «На самом же деле это торговцы людьми. Более того, людокрады. Вряд ли у них есть с собой серебро. Они свой товар не покупают, крадут. И этот Флегонти — посредник между нашим комтуром и рынком рабов в Полоцке. Но показаться нам надо и кое-что обговорить. Альберт, Карстен, за мной, остальные на месте». Тронув поводья коня, старший орденский брат, ливонский рыцарь Гуго фон Цвеллер, бросил коня в реку, вброд. За ним, шурша осокой и рогозом, вспенили копытами воду кони еще двух рыцарей. Показавшиеся ладьи вмиг ощетинились пиками и ускорили ход. «Здравствуй, Флегонтий, майн фройнд!» — светски поздоровался орденский брат. «Гутен так!» «А, господин Цвеллер!» — узнав, работорговец улыбнулся во всю ширь щербатого рта. «Как ваше здоровье? Как здоровье уважаемого господина Комтура?» «Хранит Господь!» — усмехнулся рыцарь. «Какая славная встреча! У меня как раз к тебе есть одно небольшое дело. Нам бы переговорить с глазу на глаз. Вот хоть здесь, за ракитой». Не говоря более ни слова, Флегонти Рыло выпрыгнул из ладьи на мель. На небольшой полянке рыцари встали на ночевку, стреножили коней, разбили шатры, кнехты устроились в шалашах из лапника, нарубленного в ближайшем ельнике. Фон Цвеллер строго-настрого запретил разжигать костры. Уже было близко, слишком близко. И ничего не оставлять, не выбрасывать, ни пуговицы, ни застежки», — также строго предупредил командир. «Ничего такого, почему нас могли бы опознать. Вам тоже ясно, господа рыцари?» «О, да! О, прекрасная, о, ненаглядная, длани твои, очи твои, как солнце!» От нечего делать молодой Карстен Лундстрем пытался сочинять стихи, посвященные прекрасной даме. Сидевший невдалеке де Шализ лениво строгал ножиком подвернувшуюся под руку ольховую ветку. «Мы в детстве из таких мечи делали, потом ими сражались, а крапива наш главный сарацин. Эх, детство, детство! Славный лотарингский крест!» Йоманта составил машину на углу, у пункта выдачи заказов «Озон». Невдалеке располагалась антикварная лавка, куда частенько заглядывал Игорь Ранчес, молодой кандидат исторических наук и глава кафедры. Впрочем, не такой уж и молодой, хорошо за 30. Вот и сегодня зашел. Жрец увидел знакомую машину, белую Kia Sportage, еще издали. Судя по времени, было пора. Господин Ранчес заезжал в магазин около 5 часов, сразу после работы, как вот и сейчас. Надвинув на глаза недавно купленную шляпу, литовец вышел из машины и направился к лавке. Шляпа, конечно, смешная, но приходилось осторожничать. Враг ведь мог и узнать старого своего недруга. Правда, сколько лет прошло, но... Береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. В местах не столь отдаленных Йоманта Скирдас резко пополнил свое знание русского языка. Времени для того было с избытком. В лавке уже толпилось немало посетителей, и это было хорошо. Кроме антиквариата, старинных статуэток, диванчиков, стульев и прочего, магазин еще торговал и винтажными виниловыми дисками, грампластинками, как западными, так и советскими, фирмы «Мелодия». В основном там-то народ и толпился. «Автограф вчера взял. Черный такой альбом. Муха не сидела», — негромко хвастал один из завсегдатаев. «И еще Magnetic Band. Говорят, вчера Майкл Джексон был. Данжер Роуз. О, это плохой Джексон, ташкентский, не фирма». «И чего там плохого? Звук хороший. У меня Эбби Роуд ташкентский». Игорь тоже походил возле коробок, поглазел на диски, потом, одернув пиджак, подошел к прилавку. «У вас стулья венские бывают? Ну, гнутые такие, знаете? Я б взял парочку». «Ну, венские нечасто», — пожилой продавец с большими залысинами и вытянутым лицом покачал головой. «А вот если угодно новодел, они и куда дешевле будут». «Новодел я бы тоже взял. Знаете, супруга хочет на кухню». «А вы загляните денька через 3, в пятницу, а лучше оставьте телефон». «Да-да, конечно». Продиктовав номер, молодой человек вновь повернулся к пластинкам. «О, Игорь!» — вскричал вдруг качок в светло-голубой джинсовой куртке. Круглолицый, стриженный ежиком, он напоминал какого-то братка из 90-х. Левая пола куртки как-то подозрительно оттопыривалась. «Носит за пазухой камень или пистолет?» Литовец прищурился. Уж в таких делах он кое-что понимал. «Точно. Пистолет. В наплечной кобуре. Ну и знакомый у кандидата наук. Неужто и впрямь бандит?» «Привет, Кирилл, давно не виделись». Ранчес явно обрадовался встрече. «Где ты? Как? По-прежнему в полиции? Поди майор уже?» «Подполковник. В главке служу». «Мент», — закусил губу Йомантас. «Вот ведь». «Поздравляю». Игорь вновь улыбнулся. «А здесь чего? За пластинками?» «Ну да, понимаешь, люблю», — несколько смущенно пояснил полицейский. «Вега у меня была старая. Сейчас вот Шервуд купил, усилитель еще, колонки. Кайф». «Понимаю. А я стулья венские ищу. И еще нянечку, для моей младшей. На месяц примерно. Понимаешь, Оля, жена, хочет матери в Ивангороде помочь с ремонтом. Старшего-то мы в лагерь, а младшую... Вот, нянечка и нужна». «Студенток своих не хочу, слухи пойдут». «Так объявление в интернете дай», — посоветовал Кирилл. «Глядишь, кто и откликнется». Игорь махнул рукой. «Дал уже. Звонили. Да Ольге все не нравятся, какие-то, говорит, неинтеллигентные. Если есть на примете, то... И вообще заходи. Посидим, студенческие времена вспомним. Обязательно. Будет время, зайду. Засим расстались. Игорь поехал домой, а его приятель отправился... Бог весть куда. На работу, наверное. Покатил в черном бюджетном солярисе. «Нянька», — усаживаясь в машину, улыбнулся жрец. «Няньку, говоришь, ищите?» «Похоже, он нынче съездил не зря. Кое-что разузнал. Важное, что могло бы помочь подобраться к врагу поближе. Это все хорошо, хорошо. Однако оставалось еще одно не менее важное дело. Важное для души того, кто оставался там, в прошлом. Ведь душа жреца еще не обрела новое тело. Еще мало было принесено жертв. Может быть, Верку? Нет, это на крайний случай. Пусть будет пока. Ведь с той пляжной кисой хорошо получилось. И никто ничего. Вот бы еще такую. Снова ехать на пляж? Нет, пожалуй, опасно. Места охоты надо менять. И не время от времени, постоянно. Девушку он заметил на остановке уже после Стрельны. Стояла вся такая одинокая, видать, автобус ждала. Кеды, черные шорты, серая кофточка с капюшоном. Глянув в зеркало, Йоманта стормознул, распахнул дверцу. Нарочито медленно убрал лежащий на сиденье фотоаппарат. И, конечно, не забывал улыбаться. Людям это нравится, так почему бы и нет? «Автобуса ждешь?» «Нет, трамвая!» «Ишь, какая колючка!» «Шатенка, волосы не короткие, но и не слишком длинные, по плечики. Ноги тонкие, загорелые, успела уже. Узкое симпатичное личико, синие глаза, детский вздернутый носик, на вид... Хм, да кто ее поймет? Лет 17-20, в общем, молодежь. А ни автобуса, ни трамвая сегодня не будет, сломались. Видел по дороге, чинился. Так что лови метро». «Впрочем, могу подвезти по пути, если...» Девчонка независимо повела плечом. «А у меня денег нет. Проездной. И я это, не какая-нибудь...» «Вижу, вижу. Так и говорю ж, если по пути...» «Мне до Ломоносова, вообще-то...» Синие глаза заискрились. «У-у-у...» С сожалением вытянул губы литовец. «А я только до поселка еду. Хотя там автобусов много. Знаю такой поселок...» Девушка вдруг оживилась. «У меня там подруга жила. Что, правда подвезете? Просто так?» «Говорю же. Ну, или садись, или...» «Сажусь». Попутчица проворно прыгнула на сиденье. «Ты что же, совсем без вещей?» Отъезжая, улыбнулся жрец. «А зачем? Телефон в кармане и хватит». «И правильно. Работаешь, учишься?» «Учусь». «Родители, небось, волнуются?» «Да нафиг я им сдалась?» Эту фразу девчонка бросила с надрывом, даже с некоторой долей ненависти. Видать, впрямь. Что, пьют? Ой, извини, пожалуйста. Да ладно. Просто им до меня дела нет. И пьют, да. Особенно отчим. Попутчица неожиданно вздохнула. Была б подруга, я б у нее и пожила. Ну, у вас в поселке. А так, жиза. Юра, подмигнув, представился Йомантас. Свободный художник, вернее, фотограф. «Ой, то-то я и смотрю фотоаппарат. Здоровый какой!» «Да, неплохая камера». «А меня Ксенией звать. А лучше покороче, Ксю. Так ведь лучше». «Ну да». «А можно я магнитолу покручу, а то едем в тиши?» «Ну, покрути». Ксю быстро нашла что-то молодежное. «Ну вот, так веселее. А вы что фотографируете?» «Все. И природу, и людей. Людей реже». «Почему?» «Так природа же красивее». «Странный вы», — девчонка расхохоталась. «И немного забавный. Ой». «Знаешь, Ксю, давай уже на «ты», — снова заулыбался жрец. «А то чувствую себя старым дедом». «Да ладно». «Так на «ты»?» «На «ты». Нет, ты правда забавный. А жена у тебя есть?» «Подруга». «У-у-у. Ой, приехали, кажется». «Ну да. Быстро, жесть. Вон у меня там, у остановки». Жрец послушно притормозил и прищурился. «Ксю, хочу тебя спросить, ты мне немного не попозируешь? Ну, для фото». «Голый!» — хмыкнула девчонка. Литовец сделал изумленное лицо. «Почему голый?» Мужики обычно так и предлагают. Много ты знаешь про мужиков. Да уж знаю. Нет, серьезно, покачал головой Йомантас. Я природу хочу поснимать и одно здание, ну, типа лофт. А ты мне пейзаж оживишь своим миленьким личиком. Ну, чтоб не был мертвым. А фотки ты мне потом скинешь? В WhatsApp. Номер я тебе сейчас скажу. Недолго и уговаривал. Не заезжая в поселок, литовец сразу подъехал к ферме, так близко, насколько смог. Еще было не поздно, наверное, часов 7 или 8. Со стороны поселка доносилась музыка, а где-то неподалеку звучали веселые голоса, и, похоже, кто-то играл в волейбол, или скорее... «В картошку играют», — прогнав высунувшегося из кустов заровущего пса, усмехнулся Йомантас. «Впрочем, ваше поколение такой игры не знает». «Чего же не знаю-то?» — Ксю обиженно поджала губы. «Играла. Мне один раз так мячиком по спине припечатали. Прям между лопатками. Жесть!» «Ну, пошли. Нам недалеко тут». Кроме фотоаппарата, жрец прихватил с собой и саквояж. Тот самый, из желтоватой кожи. С веревками, скотчем, ножом. Костово, деревня большая, красивая. Ну, не такая, конечно, большая, как Ромашкино, где воевода и Тиун, но все же дюжина домов, из которых половина справные, остальные же убогонькие избенки. По-черному топятся, окон считай, что и нет, только волоковые, для дыма, да чтоб избу проветрить. Пол земляной, из глины, солома постелена, лавки вдоль стен, сундуки, под самым потолком, нары палати. На них и спали. В одном помещении всей семьей и ютились. Лютой зимой еще и скотину в избу брали, телят. Аниська, Йорш, отрок, как раз из такой семьи был. Из небогатой, из холопов. Боярин, батюшка, точнее, Тиун его, управитель Анимподист, когда-то в голодный год семейству Анисима земельку дал дожито. Вот и попались все в закупы. А долг вернуть не смогли. Вот уже и холопы. Холопы, правда, не обельные, с правом выкупа, но все ж не свободные люди. Хорошо ли это, худо ли, как посмотреть? На эту тему Анисим с сестрицей своей старшенькой Лёлькой беседовал. Аниське 13-е лето пошло. Лёлька же года на полтора старше. Да и вообще девка умная, благоразумная и красивая. Заневестилась уже, скоро замуж выдавать. Девку замуж для семьи плохо. Лишние руки чужим людям уйдут. С другой стороны, и лишний род. Да и приданное хоть какое, а надо, чтоб как у людей. Девка Лёлька красивая, работящая. Вот только язык, говорят, дюжи поган. Никакую обиду не стерпит. Ей слово, она в ответ 10, будто не холопка, боярыня. Уж и матушка, и старый дед Большак Никифор, сколько ее били, учили уму-разуму, а все без толку. Побьешь, набычится, в лес убежит. Потом не дозовешься. Такая вот. Брат с сестрою похожи. Оба рослые, светлоголовые, светлоглазые. Правда, у Аниськи все щеки в веснушках. У Лёльки же веснушек поменьше. Хотя тоже есть. Говорят, на радость. Только откуда радость-то? Какая у холопов радость? От зари до зари на хозяина спину гнуть. Деревня-то не сама по себе была. Не смерды жили, не своеземцы мелкие, а все зависимый люд. Закупы, рядовичи, холопы. Зависели все от боярина-батюшки Гюряты Степановича Собакина. Богат батюшка-боярин безмерно. Да и самовластец еще тот. Без его дозволения шагу ступить нельзя. Что ни по нему, мигнет только Анимподисту Тиуну. А уж тот зыркнет злым глазом, да прикажет тащить к себе на конюшню. Выпороть. Хотя по судной-то грамоте псковской не должно бы так. По судной-то грамоте все права имели. Чай холопы-то не обельные, а закупов до рядовичей и так трогать почем зря нельзя. Вот и Лёльку, чтоб замуж выдать, у боярина разрешения спросить надобно. Ну, чуть подрастет девка. Гюрята Степанович сперва сам на нее глаз положит, затащит в Авин, а уж опосля можно и замуж. Обычно не неволил. «За кого хошь, за того и иди». «И что с того, что первый раз с боярином? Боярин ведь не чужой, отца родного роднее. Да и не страшно, что девка не девственна, лишь бы рожала справно, да работать могла. А вот если не родит, вот тогда горе. Тогда вековуха, никто замуж не возьмет, вечно в девках сиди и не высовывайся. Все равно как изгой, так-то. Так что лучше уж от боярина понести, или даже от молодца заезжего. Все увидят, справно девка, родила ведь, такую и замуж, да любой возьмет, проверенная. Уже рассвет забрезжил, во дворе замычала корова. Что и говорить, Гюрята Степанович холопов своих сильно-то не прищучивал. Знал, коли холоп в прибытке, то и хозяин куда как более. Вот прошло летось, урожай был, купили теленка, выходили. Теперь и молочко, и сметана, и боярину-батюшке на оброк, и себе еще чуток оставалось. Не жизнь, малина, сладкая. Как говорил дед Никифор, коровка она богатым-то не сделает, но и с голоду помереть не даст. С коровкой-то все веселее. Коровы в деревне были целое стадо. Пусть небольшое, всего-то с десяток голов, однако присмотра требуют. Потому каждая семья выставляла пастушонка, по очереди. Эту седмицу очередь была Никифоровым, вот Анисиму. Ну а кому еще? Братья Иван с Голеславом маловато еще. Пятый годок до шестой. Лёлька-сестрица, наоборот, уже почти взрослая, работница. Она и на сенокосе, и в поле, да и за птицами приглядеть. Птицы тоже у Никифора имелись, куры да утки. От птиц сих две корзины в месяц, боярину на оброк. Затем анимподис Тиун следил строго. Лично яйца считал. Не утаишь, не обманешь. Из Ромашково через день по деревням таскался. Когда пешком, а когда и конно. Проснулись уже все. Встали с рассветом. Похлебали на воде тюрю, жито крошеное. Тем пока и сыты. Молочко-то с удоя вечером. «Ты по что дремлешь, пащенок?» Дед Никифор сразу как встал, влепил внуку за трещину. Подогнал. «Забыл про стадо!» Знатная вышла оплеуха, звонкая. Дед-то на руку тяжел, да и вполне крепок. Жаль, отца немцы убили. Как-то набегом рыцари явились, вот и... Жаль. На одного деда надежда, да вот на Анисима с братовьями. Вырастут, да в силу войдут. Вот тогда-то из нищеты и выбраться можно. Вот тогда и выкупиться, коли батюшка боярин дозволит. Не забыл я про стадо, помню!» Вскочив с сундука, отрок схватил со стены заранее приготовленный кнут, да выбежал во двор, выгнал свою коровенку на улицу. Там уже мычало полстада. Народ недовольно ругался. «Да где ж нынче пастух-то? Вот он я, здесь уж! Смотри, в заовражье коров не пускай, ноги поломают!» «Ага, учите ученого, будто Анисим не знает про заовражье. Там сыро, трава сочная, густая. Однако ноги переломать можно, и не только коровам. Бывали случаи. Да уж, стадо пасти — непростое дело. Глаз да глаз нужен. Бывает, такие вредные коровища попадутся, и бодливы, и забрести норовят во всякую неудобь. Только смотри. Лучше б с лошадкой в ночное. С другими-то ребятами все веселей. Ну да и со стадом особенно-то не переломишься, чего греха таить. Это не пахать, не сеять, не на сенокосе стога метать. Сенокос нынче по первой траве закончили. Теперь ждали, когда сено высохнет, да новая трава нарастет. И тогда снова косить. Пока жито поспеет. Еще у дома посажено всякого было. Репа, лук, морковка, капуста. Капусту недавно садить стали, пока что с опаскою. Посмотреть, как пойдет. За овощами Лёлька присматривала, пропалывала, когда надо, птицу отгоняла. Нынче же Лёлька с дедом сначала на луг, сено поворошить, а потом в лес, корья надрать на лапте. Был бы Аниська нынче не в пастухах, пошел бы с дедом, повел бы гордо под узцы лошадь, запряженную в зыбкие сани-волокуши. Телега — вещь дорогая, не у каждого в хозяйстве найдется. Потому на волокушах и летом ездили. То есть, что возили, когда было, чего возить, вот как сейчас, лыка. Ах, скорее бы ягоды да грибы пошли, а то пока одна отрада — рыбалка, да еще силки поставить на боровую дичь. Дед, я рыбку сей вечер половлю? Услыхав, Анисим повернул голову. Сестрица уже выводила со двора лошадь. Эх, повезло девке. Хотя лыка драть — та еще морока, а рыбка — это славно. Дед, а можно и Аниська со мной пойдет? Ну, когда стадо пригонит. В две уды половим. Все одно ведь пока работы никакой нет. Да нашел бы я ему работы. Ну, дед, ведь рыбки бы принесли изрядно. Рыбки. Ладно, там поглядим. Смотрите, у Тони не ловите. Сами знаете, высекут, да мне еще перепадет. Тоня, мостки с прикормом для рыбы, садки для рыбной молоди, сарай-коптильня располагалась на берегу речки Наровы, у самого Амутка. Вся рыба там принадлежала боярину, чужим на три версты рядом ловить запрещалось, зачем зорко следили тонники, рыбные боярские служки. «Да помним мы все, не дураки же!» «У Тони-то сазаны, лещи, во!» Дед Никифор развел руки и, смачно прищелкнув языком, резко понизил голос. «Так, коли б там, рядом, лещей или сазанов бы, а то натаскаете, как в прошлый раз, всякий мусор, окуней да уклеек». «Да, дед!» «Только смотрите, не попадитесь!» Похоже, договорилась сестрица. «Эх, на рыбалочку да по вечерней зорьке славно-то как! Однако сейчас надо за коровками последить». Согнав с лица улыбку, отрок ловко щелкнул кнутом. «А ну, скорее! Пошли! Пошли, говорю!» И все же забрела-таки одна коровенка в заовражье. Не уследил Анисим. На солнышке растащила, задремал малость. Вроде только глаза закрыл, и вот на тебе. Пересчитал коровенок, одной не хватает. Так-то все на месте, и нетель, и два бычка. А вот одной, однорогой матьке, верткая такая, тощая, как молоко-то дает. Но верно дает, раз на мясо не забили. Вот ведь. Ладно бы собака была, как у других. Без собаки-то пасти худо. Всюду сам бегай с кнутом. Что ж, матьку где искать, понятно. На сочной траве. Она в той стороне и паслась, у оврага. Ну да. «Так и есть. Вот же змеище! Не корова, гадюка подколодная!» «Матька! Матька! Матюшка! А ну-ка иди-ка сюда!» Выгнал. Хорошо недалеко ушла. Вовремя заметил. «Ух!» Переведя дух, отрок отвязал от пояса плетеную баклажку, да, обойдя овражек, спустился вниз к реке водицы набрать. «Там хорошо. Брод, камешки. Вода чистая течет, и ног мочить не надо». Спустился, набрал, и вдруг услыхал шаги. Кто-то пробирался кустами, в обход, не по тропе. Кто-то чужой? Свои-то тропу все знали. Неужто немцы лазутчика выслали? Так бывало в старые времена. Или разбойные люди, лесные тати, речная теребень. Здесь в приграничье таких тоже хватало. Разного рода племени, и словения, и немцы, и литовцы, и эсты да чуть, приходили неизвестно откуда, грабили, уходили неизвестно куда. Специально для таких случаев в Ромашкове боярин Гюрята держал отрядец во главе с воеводою, чтоб ежели что. Однако ж до Ромашкова-то с десяток верст, пока добежишь, доскачешь. Отрядом холопов воинских командовал воевода Дормидонт. Дормидонт Иович, весь из себя осанистый, важный. Анисим его как-то видал. Говорят, когда-то служил Дормидонт самому Давмонту князю, но вот снова боярин его к себе переманил. Видать, толковый человек, раз переманили. Или наоборот, дубинушка стаеросовая, коль князь отпустил запросто. Толком-то про воеводу Анисим ничего и не ведал. Разве что знал, что Дормидонт Иович большим был приятелем Тиуна Анимподиста, а уж тот — известный всем злыдень. Чу! Отрок насторожился. Почудилось, будто пробирался кто-то. Шел по кустам, по старой тропке. Зачем по старой, когда лучше по новой, да по мосткам? Таился от кого? Аль чужак. Коли так, проследить надо. До старости или Тиуну поскорее сообщить. Правда, коровы еще. Но тут уж не до коров. От чужаков ясно добра не жди. Тати лесные, людокрады, а то и немцы-рыцари. Орденские земли недалече. Нарову речку вброд перейти, а там, считай, рядом. Мужики сказывали, какого только сброда в Ордене нет. И мекленбургские немцы, и баварские, и датские, и, говорят, из франкской земли. Все на землицу русскую зарятся, ночей спать не могут. Да литовцы еще. Хорошо, хоть князь в Пскове силен, да в Монт-батюшка. Боятся его, уважают. И все ж, кто там шарится-то? Хлестнул коровенку кнутом. Пшла от седова. И Аниська бросился в кусты на старую тропку. Хорошо сразу не выскочил, споткнулся, едва кубарем во вражек не улетел. Человек тот, что по кустам шел, пробирался, на шум-то и обернулся. Осанистый такой, весь из себя важный, борода рыжая, глаза же на выкате злые. Анимподис Тиун, боярский управитель. Анисим признал его сразу и похолодел. Хорошо на глаза не попался, а то б нашел Тиун, к чему привязаться. Мол, вот так пастух за стадом совсем не следит, по кустам да оврагам шляется. А ну-ка ему для порядку плетей, да до кровушки, да с оттягом. Доказывай потом, что коровенку выгонял, поди попробуй. Вжался отрок в траву, затаил дыхание. Немного постояв, прислушиваясь, анимподист махнул рукой, да торопливо зашагал к реке, к броду. Пару раз оглянулся, видать, и вправду таился. Верно, на тоне решил внезапно нагрянуть, проверить все, поглядеть. Что ж, дело такое. Поднялся Анисим на ноги. И вдруг услыхал голоса. От речки-то звуки хорошо идут. Один голос противный такой, дребезжащий. Парнишка сразу узнал Тиун. Второй же звучал глухо. И, похоже, не по-русски. Но точно немецкая речь, так купцы проезжие говорили. Из Риги, из Дерпта. Немцы-купцы не редкость. Аниська даже пару фраз знал. «Гутен так», «Майн фройнд» и все такое. А Тиун-то тоже, оказывается, немецкую речь понимает. Ну так на то он и Тиун. Небось, с проезжими купцами сговаривается. А то и не боярские, а какие-то свои дела крутит, потому и таится. Да и черт с ним. Простому-то человеку в такие дела лучше не лезть. Вот ведь упас Господь. Перекрестившись, отрок осторожно выбрался из кустов и побежал к стаду. Коровушки, узнав пастушка, обрадовались, замычали. «Это что еще?» Услыхав мычание, брат Гуго напрягся и положил руку на рукоять меча. «Коровы!» — усмехнувшись, по-немецки пояснил Тиун. «Стадо тут у нас недалече. Отрочи пасет. Один, собак нет». «Он вас не заметил?» «Нет, я тайной тропой шел. Ну так что, господин Цвеллер, произведем расчет?» Глаза Немподиста алчно блеснули. «Да, да». Кивнув, рыцарь вытащил из висевшего на поясе кошеля несколько золотых перстней с сияющими драгоценными камнями да горсть серебряных монет, пфенигов. «Прошу». «Ага». Пересчитав монеты и кольца, Тиун сложил все в котомочку и, осклабившись, понизил голос. «Перейдете реку, дальше пойдете по этой тропе. Тонников перебейте сразу, они же и стража. Чуть левее отсюда вниз по реке увидите. Только потом в деревню. Ну а там вот список, в какой избе девки да отроцы». Анимподист вытащил из-за пазухи берестяную грамотку. «Все не жгите, лишь самые бедные дома. Поля не жечь, нам еще боярину подать и собирать. Времени у вас до полуночи. Потом придет отряд. Оставьте парочку убитых, чужих. И да, никто не должен знать, что вы рыцари. Просто литовская шайка, или вообще неизвестно чья». «Приятно иметь дела с умными людьми», — вскользь заметил немец. «Да, так мы и поступим, как и договаривались. Риттеру Дармидонту поклон». Засим и расстались, вполне довольные друг другом. Тиун отправился по тропе вверх, к деревне, рыцарь же к своим, за реку. «Ну что там, брат Гуго?» Завидев возвращающегося командира, нетерпеливо спросил юный Карстен Лундстрем. «Встретились со своим человеком? Все в порядке?» «Да», — фон Свеллер отрывисто кивнул. «Лучше и не бывает. Всем снять плащи. Сержант, щиты в набег не берите, слишком приметные. Да, и подготовьте пленных». Еще по пути рыцари захватили двоих бродяг. Связали, увели с собой, до поры кормили, поили. Вот теперь и сгодятся. Что ж, всем подготовиться, выставить посты и спать, глянув на своих, приказал брат Гуго. Выступаем вечером. Наконец-то! Хмыкнув, шевалье де Шализ радостно потер ладони. Подберу себе красивую девочку. Ах! Грех это, брат, притворно покачал головой фон Свеллер. Хотя вы ведь просто наемники, так что можно. Анисим едва дождался вечера, пригнав стадо, развел коров по домам и со всех ног бросился к родной избе. Там во дворе уже проглядела все глаза старшая сестрица Лёлька. Даже дед, и тот глянул с сукоризной. «Чего долго так?» «Так пока пригнал, пока развел, с бычками еще этими намучился». «Собрались быстро. Да что там и собираться-то? Удочки, крючки взяли, да не водок небольшой». «Вдоль бережка пройтись». Первым делом так и сделали, прошлись. Анисим порты снял, Лёлька подол подняла, подвязала, кое-что попалось, головли, пара лещей, чехонь да всякая мелочь, красноперки, уклейки, окуньки. Мелочь сразу же выбросили обратно в реку, отпустили. Переложив улов крапивой, лещей решили запечь в углях, костерок разложили да пошли ставить крючки. «Может, зря костер?» — осторожничал Анисим. «Вдруг досто не увидят?» «Увидят. Так что?» Лёлька вообще-то всегда была себе на уме девка. «Подумаешь, костер, мы же от них далече. И от плеса добро до река, наша деревенская. Испокон веку так было, чтобы о ним подис Тиун не говорил». «Тиуна сегодня видел». Отрок сноровисто поставил вешки. «Шатался тут, у реки». «А ним подис тот еще ухарь. Все дела какие-то крутит, а соглядатаев у него тьма. Я даже знаю, кто. И я знаю. Да все. А водица-то теплая». Анисим вдруг улыбнулся. «Купнемся?» «Ты купнись, а мне что-то зябко», — негромко рассмеялась Лёлька. «Лучше у костерка посижу, судачка пожарю». Судачком мы поужинали. Как знатные люди. Крестьяне обычно ели два раза в день, утром, ну и в обед. Точнее, ближе к вечеру. Ночью же никакой работы не предстояло. Нечего было и есть. Так и жили. Иное дело знать. «Мы с тобой, как бояре нынче», — уплетая вкусную рыбку, отрок смачно облизал пальцы. «Эх, соли б еще!» «Соли ему!» — укоризненно прищурилась девушка. «На один мешочек всего нашего добра не хватит. Хоть сам в рабство продавайся». «Так мы и так рабы, холопи». «Так да не так!» — на правах старшей Лёлька любила иногда поучать младшенького братца. «Мы ж не обельные и не чужаки. Челядь, с нами многого нельзя, даже боярину». «Свободным-то лучше». «Ну, как сказать?» — поведя плечом, девчонка вдруг подмигнула. «А давай еще одного лещика поджарим, ведь наловим еще». «Давай». Кто бы спорил, когда еще придется почти как бояре пожить. «Вот взять смердов!» Не прерывая разговор, Лёлька деловито чистила рыбину. «Сами-то они свободны, а землица чья? Кому оброк платят? Господину Великому Пскову. Мужики наши нынче все где? Ну, кроме тонников, стражи». «Так крепость же строят». «Вот. Все строят, и смерды, и холопы, и закупы. А нимподис Тиун не зря приехал, всех мужиков и забрал». «Недолго, да, но два дня в седмицу отработай, так?» «Так». «Ох, вкусна рыбка!» Отрок потянулся, блаженно закрыв глаза. «Вот каждый бы день так!» «Зад бы тогда слипнулся!» — расхохоталась сестрица. Разложила на углях куски сочной рыбы. и вдруг вскинула голову, к чему-то прислушиваясь. «Слышишь?» «Чего?» «Вроде как лошадь заржала. Там, за рекой». «Не за рекой, а на плёсе», — сознанием дела заявил Анисим. «Там наши сегодня в ночном. Лютов Башко, доброта в яме Гутины. Ну и мелочь с ними. Тоже, небось, рыбки наловили уже. Лошадок стреножили. Славно». «Да, славно». Лёлька покусала губу. «И всё ж... Вот опять? Лошадь. Уже ближе, ага. Где-то у Тоней». «Там как раз стража, тонники», — хмыкнул отрок. «Они и разберутся, что там за лошади». «Ну да». «Так мы к Тоням-то когда пойдем? А то стемнеет скоро, ни черта не увидим». «Да ладно, стемнеет. Солнышко едва село. Чай не зима». «Так пока дойдем. Таиться ж надобно». «Ну...» Вытерев руки об траву, девушка поднялась на ноги и скомандовала. «Бери уду. Пошли». «За уду, коль попадешься, тонники по шиям надают, да саму уду сломают. А вот за сетку неводок можно и плетей отведать. Запросто. Да так, что потом пару недель не присесть. А коли еще раз поймают, так к боярину направешь. Или княжий суд. А там и повесить могут. Или в рабство купцам татарским продать, в чужедальнюю сторону. Такое дело». Укрывшись в ивовых зарослях, юные рыбаки осторожно закинули удочки и... Оп! Тут же вытащили рыбу. Анисим — судака, а Лёлька — здоровенного сига. «Вот это да! Смотри, смотри! Не ори ты! Тонешь рядом!» — цыкнула на брата девчонка. И тут вдруг со стороны Тоней донёсся какой-то странный шум. Конское ржание, звон железа, крик. Впрочем, все быстро стихло. «Что там? Драка, что ли?» — переглянулись рыбачки. «Может, кто-то напал?» — Лёлька задумчиво наморщила лоб. «Надо бы пойти посмотреть». «Ага, посмотреть!» — возмутился братец. «А если спросят, чего около Тони вертимся? Да по бережку пройдут, к костру. Тогда направёшь точно». Вообще-то он верно все говорил, но сестрица все ж настояла. «А мы осторожно». «Что ж, уж коли так...» У коптильни они едва не столкнулись с какими-то всадниками. Чужаки. Конны, людны, оружны. Хорошо вовремя заметив чужих, Аниська проворно схватил сестру за руку, затащил в ракитник. Всадники промчались мимо. Еще не так уж и темно было, видно. В кольчугах все, в шлемах, с мечами, секирами, копьями. «Рыцари! Рыцари с крестами! Значит, литовцы! Или еще кто? Палача не могут быть! Давай как к мосткам глянем!» Спустившись ближе к реке, подростки в страхе застыли. Прямо на мостках лежали мертвые парни, тонники, деревенская стража. Кого-то достали стрелой, кого-то копьем, а кого зарубили мечами. «Этого, похоже, секирой. Вон, голова-то!» Анисим сглотнул слюну. Лёлька же с тревогой всматривалась в небо. Невдалеке, за лесом, поднималось зарево. «Похоже, деревню жгут. Нашу!» Нервно пригладив волосы, девушка посмотрела на брата. «Скорее в Ромашково надо, к дружине! Говоришь, на плёсе наши коней пасут?» Орденский рыцарь Гуго фон Цвеллер организовал нападение на деревню в лучших традициях крестоносцев. Сначала окружили, чтоб никто не ушел, а потом напали с четырех сторон. Вылетели из ночи, с факелами подожгли избы, те, что поплоше, соломенные крыши занялись враз. Рвануло к небу бурное оранжево-желтое пламя. И что толку, что собаки залаяли? Поздно уже. Да и почти все мужики на отходе, на строительстве. Остались лишь бабы, девки да дети. Но еще несколько глав семейств, большаков, вполне себе крепких и способных постоять не только за себя любимых. Один бросился на Цвеллера с топором, другой, дед Никифор, ударил молодого Карстена Лунстрема здоровенной, утыканной гвоздями дубиной, ослопом. Так звезданул, что мало не показалось. Гвозди пробили кольчугу. Вылетев из седла, Молодой рыцарь растянулся возле плетня. Оруженосец и кнехты во главе с сержантом Генрихом Миллером тут же бросились на подмогу. И вовремя, еще немного и незадачливого датчанина добили б ножами в раз налетевшие женщины. «Ведьмы!» Поднявшись на ноги в окровавленной рваной кольчуге, Карстен был страшен. «Ведьмы! Секиру мне! Живо!» Оруженосец проворно подал секиру. Дед Никифор между тем отбивался ослопом от наседавших немцев. Шевалье де Шалис носился по деревне с мечом в руках, ища соперника. И сходу разрубил пополам случайно выскочившую из избы бабу. «Бей их! Жгите все, братья! Ведьмы! Да покарай вас Иисус и Святая Дева! Прекратить жечь!» Проткнув копьем нападавшего, распорядился фон Цвеллер. «Сгоняйте пленниц к околице!» «Есть!» Кнехты принялись исполнять приказания. «Ух!» Махнув секирой, здоровяк-датчанин едва не снес деду Никифору голову. Однако тот оказался проворен, подставил под удар ослоп и замахнулся сам. «Сержант, арбалетчика!» — спокойно приказал брат Гуго. Арбалетчик выстрелил точно. Короткая стрела-болт поразила отважного деда в сердце. Больше уже никто не сопротивлялся. Некому стало. Мужиков не было. Большаков и некоторых отважившихся на сопротивление баб убили. Теперь осталось лишь согнать пленников. Отроков и отроковиц. И еще молодых женщин. Всех тех, кого можно было выгодно продать в том же Полоцке на работорговом рынке. Лучше восточным купцам. Или в Новгород. Новгородцы платили щедро. «Все?» Осмотрев согнанный полон, осведомился фон Цвеллер. «Все!» — орденский сержант Генрих Миллер важно кивнул головой. «Мои люди взяли на плёсе группу парней и девчонку. Парням лет по 10-12. Девчонка красивая, светленькая. Отлично. Правда, кусачая гадина. Брату Францу прокусила руку. Пришлось немножко прибить». «Оставили убитых?» — брат Гуго напомнил про бродяг. «Да. Тогда уходим. Вяжите полон, живо!» Так вот, просто и быстро, и практически без потерь. Хорошо иметь своего человека в стане врага, даже не одного. И вот результат. Дюжина красивых молодых дев, столько же отроков и еще 7 молодух, которые явно знают какое-то ремесло. Ну, ткать да прясть точно умеют. За одну такую мастерицу дадут дюжину полновесных белых пфенигов. Белых, а не каких-нибудь там черных. Неизвестно кем чеканенных, в которых и серебра-то нет. Именно такими хитрый брат Гуго расплатился с предателем. Не прошло и пары часов, как крестоносцы и подгоняемые ими пленники уже были за рекою. До орденского замка и комтурства оставалось совсем немного. И совсем немного оставалось до Ромашкова вовремя сбежавшему Анисиму. Еще пара верст. «Скорее, скорей!» Мальчишка подгонял коня босыми пятками. «Хорошо, что успел, что удалось. Теперь успел бы воевода, дружина. Снова ветки в лицо, пригнуться. Вот и знакомая поляна, родник. Стой! Кто таков?» «Стража. Свои. Я из Ромашкова я. Нас там жгут, убивают, грабят». Плотоядно, глядя на девушку, Йомантас вдруг прислушался и вздрогнул. Где-то совсем рядом вдруг послышались звуки ревущих двигателей. Миг, и на лесной дорожке у фермы появились рокеры, 5 пацанов на мопедах. Довольно хулиганистых пацанов. «О, девчонка!» Притормозив, один из них лет 16, похоже, что самый старший, выплюнул окурок. Остальные тоже остановились. Окружили мопедами Ксю, не обращая внимания на Йомантаса, перебросились парой фраз «Мат на мате». «Ух, какая симпотная!» Главарь схватил девушку за руку. «Поехали с нами, а? Я знаешь, как целуюсь. А то распишем групповичок. Тебе понравится». «Да пошел ты!» Резко отпрянула Ксения. «Ты кого послала, сука?» Резко вытянув руку, главарь ударил девушку ладонью по щеке, звонко, хлестко и больно. «Сволочи!» Из синих глаз брызнули слезы. «А ну, хватай ее, парни! Сейчас здесь и...» Жрец ничего не говорил и почти ничего не делал. Лишь негромко свистнул. Из кустов тут же выскочили псы. Злобная рычащая стая. «Ой-ой, парни!» Хулиганистых рокеров сдуло в момент. Собаки, как по команде, бросились за ускользающей добычей. Догонят ли? Нет ли? Йомантес все ж таки сделал несколько снимков. На фоне фермы, в поле, в лесу, чтобы девушка успокоилась. Даже снял полуголой, в одних только шортиках, правда, спиной. Ксюи впрямь успокоилась и повеселела. А затем литовец отвез девчонку на остановку. Прямо к уходящему автобусу поспел. Жрец просто соблюдал осторожность. Эти парни, собаки ведь не сожрут всех, просто не догонят. Нет, не в этот раз. Никогда не нужно спешить. Усевшись в автобус, Ксю вспомнила рокеров недобрым словом. «Вот ведь козлы!» «Козлы-то козлы, да еще какие!» Впрочем, девушке было невдомек, что вот эти хулиганистые подростки, действительно сволочи и козлы, только что спасли ее от смерти, от жуткой и болезненной смерти в лапах языческого жреца.